этот раз все это не интересовало его. Он удивлялся, какие отрешенные лица у людей, какие они безликие, равнодушные, усталые, как отдалены друг от друга. К тому же музыка, передаваемая по радио, простудно хрипящему на всю пристанционную площадь, вызывала печаль и уныние однообразной текучей монотонностью. Что за музыка? Вот заладили, и что-то не слышно было величественно напыщенных голосов дикторов. Заладили одну музыку. Прошло уже минут 20, а то и больше, как Зарипа скрылась в вокзальном помещении. Едигей стал беспокоиться, и хотя они твердо договорились, что он будет ждать ее на этой скамейке, на этой именно, где в прошлый раз с детьми и Абуталипом сидели они и ели мороженое, он решил уже пойти за ней, посмотреть, что там. И тут он увидел ее в дверях и вздрогнул невольно. Она бросилась в глаза среди входящей и выходящей толпы своей отъединенностью от всего того, что было вокруг. Ее лицо было смертельно бледным, и она шла никуда не глядя, как во сне, ни на кого и ни на что не натыкаясь, точно бы ничего вокруг не существовало, шла как в пустыне, как незрячая, прямо и скорбно держа голову, плотно сомкнув губы. Едигей встал при ее приближении. Она подходила, казалось, очень долго, опять же, как во сне, настолько страшно, отстраненно было ее медленное приближение с опустевшими глазами. Минула, быть может, целая вечность. Бездна холодной, темной протяженности невыносимого ожидания, покуда она подошла вплотную, держа в руках ту самую бумагу в плотном конверте с напечатанными, как выразился Казангаб, буквами, и, подойдя, сказала, разомкнув губы: «Ты знал?» Он медленно склонил голову. Зарипа опустилась на скамейку и, закрыв лицо руками, крепко сжимая голову, точно бы голова могла развалиться, разлететься на куски, горько зарыдала, уйдя вся в себя, в свою боль и утрату. Она плакала, собравшись в мучительный содрогающийся комок, уходила, утопала, проваливалась все глубже в себя, в свое безмерное страдание. А он сидел рядом и готов был, как тогда, когда увозили Абуталипа, оказаться вместо него, на его месте, и принять на себя, не задумываясь, любые муки, только бы защитить, избавить эту женщину от удара. Он понимал при этом, что ничем не может ни утешить, ни унять ее, пока не иссякнет первая оглушающая волна беды. И так они сидели на скамейке пристанционного скверика. Зарипа плакала, судорожно всхлипывая, и в какой-то момент, не глядя, отшвырнула прочь скомканный конверт со злополучной бумагой. Кому она нужна была теперь? Та бумага, коли самого в живых не было. Но Едигей подобрал конверт и положил его к себе в карман. Потом он достал платок и силой, разжимая ее пальцы, заставил Зарипу утереть слезы. Но это не помогло. А музыка лилась по радио над станцией, как знаючи, траурная, бесконечно тягостная. Мартовское небо серо и влажно, нависало над головой. Ветер донимал душу порывами. Прохожие же косились на эту пару, на Зарипу и Едигея. Думали, конечно, про себя. Вот, мол, поскандалили людишки. Обидел он ее, наверное, крепко. Но, оказывается, не все так думали. «Плачьте, добрые люди! Плачьте!» — раздался рядом соболезнующий голос. «Лишились мы родимого отца. Как-то теперь будет». Едигей поднял голову и увидел проходящую мимо женщину в старой шинели на костылях. Одну ногу у нее отняли по самое бедро. Он ее знал. Бывшая фронтовичка. Работала в билетной кассе на станции. Кассирша была сильно заплакана и, плача, шла, приговаривая: «Плачьте, плачьте, как-то теперь будет!» И, плача, прошла дальше, привычно переставляя с тупым перестуком костыли под неестественно приподнятыми плечами, Пришаркивая на каждые два стука костылей подошвой единственной ноги, донашивающей старый солдатский сапог. Смысл ее слов дошел до Едигея, когда он увидел, как столпились вдруг люди перед входом на станцию. Задрав головы, они смотрели, как несколько человек, приставив лестницу, вывешивали высоко над дверью большой военный портрет Сталина в черном траурном обрамлении. Понял он, почему и музыка по радио так заунывно звучала. В другое время он тоже поднялся бы и постоял среди людей, и разузнал бы, что и как случилось с этим великим человеком, без которого никто не представлял себе круговращение мира. Но сейчас своего горя хватало. Он не проронил ни слова. И Зарипе было ни до кого и ни до чего.